Помолчали, хлебали. Цыгана знобила от духа хлеба и щей. Кинув сосульку под порог, проговорил хрипло: «Про меня, значит, разговор». «А хоть бы и про тебя». Овсей положил ложку. «Седьмой месяц жрешь хлеб? А кто ты, черт тебя знает? Много вас, безымянных, шатается меж двор?» «Это как я безымянный? Я у тебя крал?» — спросил цыган. «Ну, я еще не знаю». «То-то не знаешь. А может, лучше б ты и крал? А почему у меня две овцы сдохли? Почему коровы не веселы? Молоко вонючее, в рот нельзя взять. Почему?» Овсей подался к краю стола, застучал кулаком. «Почему наши бабы всю осень животами валялись? Почему? Тут порча! Черный глаз буровит!» «Будь тебе сатаница, Овсей!» — проговорил цыган устало. «А еще умный мужик!» «Константин, слыхал? Меня лает сатаница!» Овсей вылез из-за стола, заиграл пальцами, подгибая их в кулаки. Цыгану спорить не приходилось. Братья были здоровые, поевшие. Он осторожно поднялся. «Не по-хорошему люб, а по-любу хорош. Поломал спину на твоем хозяйстве, Овсей. Спасибо», — поклонился. «Поминай, хошь, лихом, мне все одно. Заплати только за житые деньги». «Это какие деньги?» Овсей обернулся к брату, к бабушке, глядевшей на ссору мертвым взором. «Он на бережение казну, что ли, нам отдавал? Али я брал у него?» «Овсей, Бога побойся. По полтине в месяц, два с полтиной моих зажитых». Тогда Овсей подскочил к нему, закричал неистово: «Деньги тебе! А жив уйти хочешь? Блю! Сын! Шиш!» Ухватив у шеи за армяк, ударил в ухо, дико вскрикнул: «И не нагнись, цыган, во второй раз убил бы его до смерти». Константин, удерживая, взял брата за ходуном ходящие плечи, и цыган вышел, шатаясь. Константин догнал его и в спину вытолкнул на улицу. Долго глядел цыган единым глазом на ворота, так бы и прожег их. «Ну, погоди. Погоди, — проговорил зловеще, провел по щеке кровь. Мимо шли люди, обернулись, засмеялись. Он задрал голову и побрел, топая лаптями, куда-нибудь.